вместо эпилога. Антошка сидел подле окна, подперши подбородок локтем, и булку жевал. Не от голода. Все ж таки служба у ведьмы выходила пускай и пристранную, однако сытой, но от того, что привык жевать. И булка-то у него получилась знатная, легкая, пышная. У него завсегда кухарить выходило лучше, чем у Акулинки. Не говоря уже о матушке, которая только и могла что каши варить, да и те выходили густоваты или, наоборот, пустоваты, да. А вот Антошка, он умел правильно. Только Акулинка с того смеялась, и Зоська тоже. А матушка так и вовсе одного разу половником по хребту огрела. Мол, негоже мужику бабьими делами заниматься. Он тогда еще подумал и согласился, что взаправду негоже. Да и спина ныла 2 дня, синячище был. В общем, после того разу Антошка, если и советовал чего, то из-за оконца, чтоб половником не дотянулись. А они не слухали, кривились, дескать, чего он понимает. Ведьма вот другое дело. Она, видать, совсем безрукая была, негодная к ведению хозяйства. Оттого и на кухню не заглядывала, оставившая эту самую кухню в Антошкины безраздельные владения. Купчихины дочки, конечно, носу сунули, да отступились скоренько. Это ж им не орехи щелкать на лавках сидячи, это... Тесто Антошка еще со вчерашнего дня поставил. Выходила за ночь, выросла, а ныне вот и булки к месту пришлись. Что с вареньями, что с сушеным виноградом, что с иными штуками, которых в кладовой было видано-невидано. Иных-то и прозваний Антошка не ведал, зато на вкус всего попробовал. И удачно. Одного разу только плеваться пришлось из-за горечи. Но долго так, что после того Антошка пробовал осторожненько, сперва нюхаячи, чего там пробует. «Тошка!» — раздался из-за окна знакомый голос. «Тошка, ты тут?» «Тут!» — сказал Антошка, шею вытягивая. Поздно-то, и все спать пошли. Ну как все? Купцы аккуратно на закате отбыли. А за ними барон с семействием и свеи. Страшенные люди. Антошка лишь издали глянул и обережным знаком осенил себя, а после для верности на кухне укрылся. Ведьмы остались. Мол, негоже на ночь глядячи почтенных женщин выставлять. Ага. И мажик городской. Пусть бы его присутствию ведьмы не больно-то рады были. Старшая даже заявила, мол, этому самому мажику в чужих домах делать нечего. Да только он не побоялся перечить. Вот Антошка побоялся бы. Особливо после того, как эти самые ведьмы одного княжича в усмерть прокляли. Подслушивать он не собирался, прянички к столу нес. А другого в бабу зачаровали. Баба, правда, получилась так себе, худлявая и бледная, что скотья смерть. А верещал-то как? Хотя мнится, Антошка тоже верещал бы, когда б его взяли и... Где это видано, чтоб живого человека и в бабу превращать? «Тошенька, родненький!» — раздалось из кустов. «Как же так?» Акулинка сидела в них, аккурат в самой середке, и на Антошку глядела. В глазах ейных слезы поблескивали, которые сестрица платочком вытирала. «Булку хочешь?» Отчего-то обиды на нее более не было. Да с чего обижаться-то, когда все ладно вышло? Вон и ведьма тихая, смирная, дурного не хочет. Ест, правда, мало, но это понятно, в нее пока много не лезет. Но Антошка постарается, чтобы полезла. Глядишь, и откормит до нормального виду. А если и нет, ведьмы они все иные. Работа не тяжкая, положа руку на сердце. Оно-то надо бы на за котами прибираться. Но так кот — это же ж не корова и не прочий приличный скот. Гадит умеренно и жрет не так, чтобы много. Акулина нос рукавом утерла, что было вовсе неприлично, и сказала: «Давай!» Антошка и протянул. Ему не жалко. Он тесто наново поставил, чтоб опара не переходила. С утреца поднимется, напечет свежих калачиков к завтраку, маком посыплет, кашки опять же запарит, чтоб на молоке да с маслицем. Масло в погребе на диво ладное лежало, желтое да гладкое. «Скусно!» — сказала Акулина. «А то!» «Ты тут как?» Сестрица вновь нос утерла. «Вот что не ученый с людьми делает. А порол бы ее папенька, знала бы, что рукавами нос тереть неприличественно, сморкаться в смарковник надобно или в листок на худой случай». «Неплохо», — честно признался Антошка, и бок почесал. «Живу вот, служу, да служу и вернуся». «А раньше ежели?» «Не выйдет». Антошка покачал головой и тихо обрадовался, что правду сказал. «Он же что? Просился, и ведьма согласилась. И коль вздумает нарушить свое слово, то проклянет. Ежели не она, то другая. Оборотит, не приведи Боже». Нет, о таком и думать-то боязно было. «Маменька спереживалася!» Акулина, осмелевши, встала и платье оправила. «Говорит, что нельзя было тебя пущать!» Небось, не только говорила. Маменька она скарабала на руку. «Лаялась?» «Ага!» Антошка подвинулся. Благо, окна в доме были огроменные, а подоконники и того шире. Из дуба сделанные, такие не только Акулину выдержат. «Сильно?» «Так, она тебя почти уже сговорила». «За кого?» «За Аленку?» «За ту, которая...» «Ага!» Акулинка еще одну булку сцапала. «И дядька Тимофей обещался, что к делу приставит. Радый был, и Аленка радая. Она же ж не старая еще, зажили бы». «Вот ведь!» Булка, почитай, поперек горла стала. «Деток бы народила. Она при корчме, ты при ней. Там, глядишь, и вовсе. Дядька-то крепкий, придержал бы хозяйство, но...» Акулина тяжко вздохнула. «А теперь чего?» Антошка от печали, что всколыхнулась в грудях, тоже носом шмыгнул и, про всяческое воспитание забывши, рукавом этот самый нос и утер. И после уж спохватился, что ему так не можно, он теперь не сам по себе, а ведьму представляет, вот. «Вернуся!» — решившись, пообещал он. «Отслужу и вернуся, честное слово!» И сам в то поверил. «Привезу подарков тебе от, и Зоське, и маменьке тоже». «И Аленке?» «И Аленке. Только скажи, чтоб не вздумала носу воротить, а то я тоже гордый». И грудь выпятил. «Не будет, ты ей глянулся», — доверительно сообщила сестрица. «Она с самого начала хотела, да маменька все противилась. Думала, что куда получше тебя пристроит. Да никого иного не нашла. Уж больно ты, Антоха, никчемушный». «Кто никчемушный?» От обиды булка поперек горла комом стала. «Хотя ж свежая, утрешняя, почитай». «Я?» «А то, безрукий и безголовый». «Да я... я... меня ведьма знаешь, как ценит? Я тут у ней главный». Антошка аж привстал. «Выдумали, никчемушный. Забор им править, колодец чистить. Да он, может, жизнью вообще для чистки колодцев не предназначенный». «Да ну!» Акулинка, убедившись, что никто-то не собирается ее гонять, разом осмелела и руки в бока уперла, глянула этак снисходительно, как маменька глядела, когда у Антошки вновь чего не выходило. «И чего ты делаешь?» «А все делаю, что повелит, то и делаю». Чистая правда, за между прочим. Правда, повелевала не столько ведьма. Та вовсе будто понятия не имела, как оно нормальный дом в порядке блюсти, но купчихи. А Акулинке того знать не надобно. А то ишь глядит с насмешечкой этакой, будто знает чего-то. «Она меня, за между прочим, с собою берет в китеж». «В китеж?» Акулинка рот и приоткрыла. Сама-то, небось, дальше селища, где маменьки родители жили, не бывала. И Антошка не бывал. Но он-то вот и побывает. «Ага, вскоре выезжаем», — ответил он солидно. «Ведьма. Все ведьмы. Княжич». «Княжич?» — глаза Акулинки мечтательно заблестели. «В самом делешный?» «А то! Их даже два. Правда, один обороченный». «В жабу?» «Хуже. В бабу». Акулинка впечатлилась так, что рот разъявленной руками прикрыла. Осерчали на него ведьмы крепко. Но ничего, глядишь, подуспокоятся и назад оборотят. Еще Мажик поедет, который местечковый, старший. И Баська с Маланькой, это купчихины дочки, тоже ведьме служат. Она им по королевичу обещалась. Акулинка совсем прониклась и даже заерзала. Вот так и обещалась. А то, сам слыхал. Так и сказала, мол, будете служить верою и правдой, так за королевичей замуж выйдете. Каждой найду. Слыхал он, правда, не от ведьмы, а от Баськи, но это же ж почти то же самое. И как сказала, так и громыхнула за окошком. Свет белый погас, небо потемнело. Врать у Антошки всегда получалось хорошо, с душою. А тут еще и слухают, и верят. И он, покосившись на сестрицу, продолжил. «И мне хотела королевну. Только на кой мне королевна в доме?» Я так подумал. «Небось, она ж совсем ничему не ученая. Ни скотине там дать или сготовить чего. Ни корову подоить, ни огороду прополоть, ни прибраться. Какой с этой королевны толк-то? Аленка, она куда как лучше будет, справнее». Сказал и поверил. И, поверивши, добавил. «Так и передай, что возвернусь из Китежа, так и оженимся». За окном громыхнуло, но слабо, далече. Гроза идет. Надо бы ставни позакрывать. Пусть дом и магический, чарованный, но как позаливает водою, так никакие чары не спасут. И крупы перебрать тоже, и замочить. Делов-то... Тут бы самому управиться. А еще если королевна... Нет, королевна Антошке и вправду без надобности. Конец первой книги. Читала Ирина Арифьева. Продолжение следует.